Детство. Огромные глаза, как у нарядной куклы, раскрыты широко. Под стрелами ресниц, доверчиво ясны и правильно округлы, мерцают ободки младенческих зениц. На что она глядит? И чем необычайен и сельский этот дом, и сад, и огород, где, наклонясь к кустам, хлопочет их хозяин, и что-то вяжет там, и режет, и поет. Два тощих петуха дерутся на заборе, шершавый хмель ползет по столбику крыльца. А девочка глядит, и в этом чистом взоре отображен весь мир до самого конца. Он, этот дивный мир, поистине впервые очаровал ее, как чудо из чудес, и вглубь души ее, как спутники живые, вошли и этот дом, и этот сад, и лес, и много минет дней, и боль сердечной смуты, и счастье к ней придет. Но и жена, и мать, она блаженный смысл короткой той минуты, вплоть до седых волос, все будет вспоминать.